«Клянусь гримами, Эзопом и Андерсеном», — сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. «Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение, это твоя штука?» «Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?» «У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки». Он стукнул тростью. «Как зовут тебя, крошка?» «Асоль», — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку. «Хорошо», — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. «Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности. Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?» «Лодочки», — сказала Асоль, встряхивая корзинкой. «Потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут». «Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так?» «Ты разве видел?» — с сомнением спросила Асоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. «Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?» «Я это знал». «А как же?» «Потому что я самый главный волшебник». Асоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. «Сострой теперь, Эгль, гримасу или закричи что-нибудь», девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт. «Тебе нечего бояться меня», — серьезно сказал он. «Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе». Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы», — решил он. «Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет!» «Ну-ка», — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение, — склонность к мифотворчеству вследствие всегдашней работы было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты. «Ну-ка, Асоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то знаешь эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом. Стой!» — я сбился. «Я заговорю снова». Подумав, он продолжал так. «Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго.